«Гость» на радио ВК. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием представляю вам гостя. Гостя программы, опять же скажу, «Гость» на радио ВК. Так называется программа. Итак, сегодня у нас в студии Сергей Григорьев, психолог. Здравствуйте, Сергей. Доброго дня. Психолог. Достаточно такая вот, может быть, даже модная профессия, ну, или, может быть, актуальная, или востребованная, я не знаю, но, тем не менее, вот часто приходится и мне в этой студии встречаться с психологами, я общался до этого, так сказать, достаточно много. Интересные люди, честно скажу, интересные люди, интересная работа, у каждого свой путь. Вот вы психологами тоже, собственно, не родились, я правильно понимаю, то есть вы им стали. Вот есть какая-то мотивация в связи с чем? Ну, наверное, надо сказать о том, что психологом я стал в силу некоторых обстоятельств, жизненных обстоятельств. Mm-hmm. И вообще есть статистика такая, что психологию на факультет психологии 99% приходят людей учиться, чтобы решить свои собственные проблемы. Mm-hmm. И только один человек, возможно, пришел, чтобы быть хорошим психологом. Вот я, наверное, из той категории, которые пришли решать свои собственные проблемы. А в связи с тем, что что-то шло не так по жизни, и вот череда вот этих неприятностей меня все-таки натолкнула на то, что нужно разобраться не в том, что мне мешает, а почему я не могу справиться с этими трудностями по жизни. Вот так пришел психолог. Ну вот у вас, кстати, существует семинар, который так и называется «Актуальные проблемы вашей жизни». Вот этот семинар, он, возможно, родился как раз из того, что мы сейчас говорили, и что он из себя представляет? Ну да, этот семинар – это формат некого такого горячего стула. Это когда участник выходит и в лобовую выносит проблему на обсуждение. Например? Например, мама не знает, как справиться с подростком сыном. Ну, это да, распространенная проблема. Очень такая распространенная проблема, но мы же все прекрасно понимаем, что не в сыне это проблемы, а проблемы в том, проблемы и у того, у кого они есть, проблемы у того мамы. То есть проблемы у мамы. Конечно. Конечно. И в этом плане мы обсуждаем и говорим, а все-таки почему эти проблемы взаимоотношения с сыном, они родились, откуда они родились? И начиная разбираться в этом, мы понимаем, что эта мама их сформировала. Она сформировала те формы поведения своего сына, которые сегодня ее не устраивают. Вчера, значит, ее все устраивало, да, когда она его пеленала, когда она его ограждала, когда она ему там говорила туда ходи, сюда не ходи, все формы ограничения присутствовали. А сегодня, когда парень вырос, и ему нужно и туда ходить, и сюда ходить, маме это не нравится. Ну да, она какую-то роль даже свою определенную вот для себя, видимо, вывела, взяла ее, и когда эта вот ситуация выбивается из этой роли, то, естественно, она пытается защитить эту вот свою задачу, свою роль, свою миссию. Я вот правильно понимаю? Ну, да, у нас, если мы говорим о маме, то у нас же как-то папа не очень, а вот мама-то у нее пожизненная ответственность за ребенка. Ну да, это врожденное, и да? Плюс социум, собственно, влияет. Да. А здесь, если ее ребенок поступает, как она считает, не по правилам, которые она придумала, значит, она считает себя плохой. Ну и, как вы правильно сказали, социум вот этот весь. А что подумают люди? Я не могу справиться со своим ребенком. Она не желает понять, что он уже взрослый человек. И тем самым, строит проблемы не сыну, а строит проблемы себе. А потом героически их преодолевает. А насколько можно убедить человека в том, что проблемы в нем самом? Потому что, знаете, уже у каждого своя правда, кругом все виноваты, кроме меня. Это такая форма защиты, видимо. Насколько сложно это бывает? Вот у вас прозвучало, насколько возможно убедить. Убедить невозможно. Здесь можно только попробовать дать понять человеку, что все, что происходит, и все, что можно решить, все зависит от него. Мы говорим о том, что мы можем дать лопату человеку. А он уже сам определяет, что он будет этой лопатой делать. будет в песочнице копаться или будет там дом строить. Там. Вот. Поэтому человек сам должен захотеть решить проблему. Если человек приходит, ну, знаете, как приходят и говорят, дайте мне таблетку, чтобы у меня все прошло. Такого не бывает. Человек должен захотеть решить проблему. Вот если мы ему поможем захотеть решить проблему, то тогда все будет хорошо, все получится. Гость на радио ВК. Сегодняшний гость на радио ВК — Сергей Григорьев, психолог. Сергей, вот у вас еще есть такой практикум, мне кажется, очень актуальный, важный. Это название он носит — «Война и мир. Мужчины и женщина». «Война и мир» мне очень нравится. Как-то сразу, в общем, понятно, о чем идет речь. Расскажите вкратце, о чем это? Ну, это вкратце, это вообще такой обучающий семинар, тренинг, на котором мы учимся играть на нервах друг друга и получать прекраснейшую музыку взаимоотношений. Почему? Потому что, ну, не умея играть на нервах партнера, мы получим, ну, отвратительную музыку, которая будет раздражать, которая будет, знаете, как играть на нервах. Вот мы учимся играть на нервах друг друга, чтобы получать прекрасную музыку. Тем самым мы получаем прекраснейшие взаимоотношения друг с другом. Мы пытаемся научиться играть, научиться понимать друг друга. Мы же многое вот в нашей жизни мы человека увидели, считали его, все, мой, хочу. Угу. Все, и там на уровень сексуальных взаимоотношений все падает, а потом начинаем разбираться. Ну, так природа устроена. Ну, мы же в природе живем. Если, ну, мы, да, например, у нас есть предприятие, мы ищем кандидата на должность генерального директора. Ну, мы сначала смотрим, да, так, какими навыками владеет, какое образование у него, здоров, нездоров, там еще что-то. А вот почему-то на всю оставшуюся жизнь человека мы выбираем там одним щелчком. Потому что считается, что браки заключаются на небесах. Вообще достаточно парадоксально вот играть на нервах. Обычно это в отрицательном значении слова, выражение употребляется. Вот на нервах играть — это значит раздражать человека, вызывать у него какие-то отрицательные эмоции. А у вас звучит это вроде как наоборот. То есть прекрасную музыку извлекать из нервов другого человека. А если он этого не хочет? А он не должен этого хотеть. Забавно. Он просто, когда, если человеку хорошо, угу, он слышит приятную музыку, ему будет комфорт. А если мы начинаем дергать за струны там, по принципу, там, а не хотел ли бы ты выбросить мусор? Там, мужчина отвечает, не хотел. Но он правда не хочет. То есть надо вопрос правильно сформулировать. И в том числе правильно вопрос сформулировать. Почему? Потому что мы же все из пещеры. Мужчина, он результатоориентированный. Он всегда с пещеры выходит зачем-то. Ему там надо быть. И он знает, где ему надо быть. А женщина, она процессоориентированная. Она вышла с корзинкой и в никуда. И это у нас сохранилось. В супермаркете. Если мужчина с женщиной пошел за покупками, он обязательно катает коляску и смотрит по сторонам. У меня такое с супругой пошел, она, значит, мимо идет и говорит, надо соды купить. Я ее спрашиваю, говорю, ты вот когда содой пользовалась? Не знаю, давно. Я говорю, откуда ты знаешь, что она там кончилась? Ну, я, говорит, помню, что она должна кончиться уже где-то там. Купила пачку соды. Домой приходим, я себе пометку сделал, я говорю, покажи соду. И вот она, правда, эту банку вытаскивает, там эта коробочка обязательно в пакетике целлофановом, так и у мамы у моей было. И там, ну, что-то на дне маленечко. Она говорит, ну вот видишь, я ждала, что там нет совсем. Вот откуда она помнит? Ну, это она вот даже какая-то помнит... внутренняя память, может быть. Я не знаю, ну, да, человек замечает. Вот это? Она процессоориентированная, она в процессе всегда. А мужчина, он результатоориентированный. И тогда, когда там женщина, опять, почему нужна прекрасная музыка? Мужчине нельзя ставить несколько задач одновременно. Если ему говорят, там, ты поедешь в гараж, возьми там огурцы, помидоры, а по пути заедь там к маме, отдай ей кастрюлю, а назад поедешь, там еще что-нибудь сделай. Ну, что-то потом будет не сделано, не выполнено, потому что у него ориентир выставлен на одно что-то. Он сделает. Вот и все. Ну да, это особенности, скажем, мужской психологии. Вот еще в этом названии существует вот это выражение «война и мир». Ну, мир – это хорошо, война – это плохо. Так войны быть не должно, или это нормальное состояние, скажем, когда есть и война, и мир? А вот здесь такая штука интересная, это зависимые и независимые браки. Угу. Если у нас брак зависимый, и один из партнеров, там, ну, несколько видов зависимости, они сейчас еще более распространены. Причем, если раньше некоторые зависимости были чисто женские, да, то сейчас они уже как бы уравнялись. Сегодня там финансовая зависимость, она может быть и мужской от женщины, и женской. Ну мужской. Да, именно так. Да, вот. А второй момент, мы как бы говорим о том, что почему мир, если мы договорились, как мы живем вместе, если мы общую картину мира нашей семьи выработали, угу. И мы, например, проговорили все, там, например, носки не разбрасывает муж по дому, но мы это все проговорили, даже если он разбрасывает, то вот эти претензии, которые там, ты опять разбрасываешь носки, мы с тобой договаривались, а это уже не будет раздражать человека, это будет нормальную, прекрасную музыку, улыбку вызывать у человека. Блин, договорились, а вот я тут вроде бы что-то не выполняю. Вот. В мире и есть браки, можно жить в браке за счет партнера жить. Это зависимый брак. А можно жить в браке с помощью партнера, достигать достижений. И каждая семья, она должна не развиваться, она должна эволюционировать. Почему? Потому что если я ухаживал за девушкой в 25 лет, то те техники, методики ухаживания в 25 лет, в 30 они уже не работают. Конечно. Да. Да, в 40 тем более и так далее, и так далее. И мы должны развиваться. И вот если взять формулу, да, зависимый брак – это два полушария, которые сцеплены вместе. Uh-huh. Если их разорвать, они дальше не покатятся. Вот они раз, и вот все, вот эта проблема психологическая называется. Uh-huh. А независимые браки – это когда два шара, но они катятся, независимы друг от друга, но они катятся в одну сторону. Uh-huh. И им почему-то хочется быть вместе. Uh-huh. Наверное, это любовь. И даже не наверное, я уверен, что это любовь. Ну, интересное определение, да. Да. Еще одно любопытное определение, которого я раньше, во всяком случае, не слышал. Гость на радио ВК. Сегодня в программе на радио ВК у нас в студии Сергей Григорьев, психолог. Вот, кстати, Сергей, у вас, так сказать, в аннотации, или как это правильно назвать, написано, что вы тренер клуба «Кросс». Кросс, кто решил овладеть стрессовыми ситуациями? Такой клуб под руководством Михаила Ефимовича Литвака. А можно поподробнее чуть-чуть? Да, это Михаил Ефимович Литвак. Я считаю, что это мой учитель. Это человек, который меня привел в мир психологии. Это человек, который мне раскрыл этот прекрасный мир. И у каждого человека должен быть в жизни учитель. Угу. То есть учителя, а есть учитель, которого ты считаешь своим учителем. Вот, Михаил Ефимович Литвак, он живет и трудится в Ростове, создал клуб «Кросс», кто решил овладеть стрессовыми ситуациями. На основе этого клуба создана методика. Одна из самых популярных его методик – это психологическое айкидо. Интересно. Да, а основа та же, как и в айкидо, когда ты уходишь от проблемы и создаешь там на противотоке, например, ну, Стивен Сигал, там этот очень популярный человек, представитель такого единоборства, как айкидо. Но в психологическом айкидо нет проигравших. Здесь задача должно быть выиграл-выиграл. Если я с помощью каких-то психологических уловок, приемов или других каких-то вещей наношу урон своему uh-huh. партнеру, uh-huh. то тогда никто не выиграл. То тогда это не психологическое айкидо, это тогда из разряда там, манипуляций, еще каких-то вещей, которые наносят ущерб партнеру. А в айкидо мы должны выиграть. Все uh-huh. должны быть, скажем так, выигрыш. Вот эта методика, она работает, скажем, для вас лично, если вы ее овладели, только. Либо вы можете ее использовать для того, чтобы помогать другим людям. Ну, помогая освоить принципы психологического айкидо, тем самым я и помогаю людям, чтобы они в жизни в том числе и получали вот ту прекрасную музыку, играя на нервах другого человека. Uh-huh. Потому что там проигравших-то нет. Там все прекрасно. Uh-huh. И здесь это все искренне, это все честно и открыто. То есть нету, нет скрытых вопросов, все в открытую, все честно и искренне. А существует какой-то пример, ну, если, конечно, возможно, это тут уже вам решить, ну, достаточно простой, чтобы было понятно, в чем смысл вот этого психологического айкидо. Вот я что-то сделал, а вы, соответственно, что-то еще сделали, и вот мы вот это получили. Ну, например. Принцип психологического айкидо, ну, это, например, когда, ну... Скажем, в межличностных тех же отношениях. Межличностных, например, отношениях. Да. Здесь нужно подобрать такой пример, чтобы было действительно понятно. Ну, например, у меня сын одно время, вот он такой, рос всегда облюбованный в семье, младший в семье ребенок, и, значит, перед днем рождения он всегда писал всем такие записочки, шел в магазин Лего, ему давали там буклетик. И он, значит, вырезал эти картинки с Лего, и каждому участнику его события торжественного выдавал открыточки, приглашения. И там приклеивал вот эти вот названия игрушки Лего, естественно, со стоимостью. И так очень четко так выслеживал, значит, по уровню дохода. Вот. Ну и вот как-то это все затягивало. И вот он мне звонит и говорит: так, как у тебя дела? Я говорю: все хорошо. Говорит: ну вот у меня же скоро день рождения. Я говорю: я знаю. Ну вот, я там тебе открытку отправил. Ты, значит, это, сможешь мне такой подарок подарить? Я ему говорю: ну, не смогу. Он говорит: да. У тебя что-то с работой случилось? Я говорю: да нет, все нормально, такой подарок не смогу. И мы начинаем с ним говорить. Я ему говорю честно и открыто, говорю: Сереж, ну, подарок я... хочу тебе что-то подарить. Да. Да, а ты, получается, с меня вымогаешь. Это заказ уже вообще. Да, да, это вот уже как бы это самое. Он говорит: ну ладно. Ну, вроде думаю, ладно, хорошо уже такой. Помню, 12 лет, мне кажется, ему было. Перезванивает такой со вздохом: а мама телефон подарила. Я говорю: мама у нас молодец. То есть мама у нас молодец, она вот имеет такую возможность. Здорово, телефон очень важен в твоей жизни, чтобы ты на связи был, там все. Он: ну ладно, если не можешь подарить подарок, давай деньгами. Нашел компромиссное решение. Да, значит, молодец, я понимаю, он меня опять продавливает. Вот, значит, я тут ему немножко парирую, говорю: да, действительно, тебе, наверное, было бы деньгами, но вот для меня было бы, мне приятно сделать тебе подарок, который бы я хотел, чтобы у тебя был, ну вот я так хочу. И вот у нас с ним вот эта вот перепалка. Он, значит, меня пытается уколоть, чтобы я на фоне там, значит, взаимоотношений с мамой там начал конкурировать с ней. А я, значит, угибаюсь. Ищет слабые места, ведь обратите конечно, внимание. Конечно, да, конечно. Да. Этот парень очень талантливый, далеко пойдет. Молодец, я за него тоже спокойно. Вот. И вот тем самым у нас такая игровые отношения происходили. И мы с ним, значит, он пытался меня уколоть, я так технично уклонялся, но я никогда не наносил ему урона. Я никогда его не травмировал. То есть ни резко, ни ставил. Нет, конечно. То есть мы с ним в процессе долгого обсуждения мы пришли к тому, что действительно больше-то удовлетворение получает человек, который дарит подарок, а не который принимает. А когда его меня продавливают для того, чтобы я совершил какое-то действие, ну, ощущение добра вот человек не получает. То есть это как покупка. Я пришел в магазин, и мне что-то посоветовали купить. Я купил, а домой прихожу, а мне это не нужно. Понятно. Вот так и здесь. Вот. И мы шли, ну, хороший пример. Я очень так ярко все и представил себе и понял. Здорово. Гость на радио ВК. Сегодня на радио ВК у нас в студии Сергей Григорьев, психолог. У вас есть такая тренинг-игра, называется «Королевский двор». Очень интересное название, заманчивое. Что это такое? Ну, это такой глубокий тренинг погружения, рассчитан на, ну, как минимум на 2 дня, в котором участники, они пытаются увидеть себя глазами других людей. Угу. В процессе этой игры каждый Вот почему меня так воспринимают другие люди? То есть это первое впечатление. В процессе нашей игры мы там много выполняем заданий, они с моторикой. Мы... Это групповая такая Это игра, групповой да? тренинг, да. Угу. И после каждого задания мы опять выбираем королевский двор. И каждому члену группы присваиваются какие-то роли. Угу. Вот если у нас там 15 человек, и у нас там есть король, королева, какие-то придворные, значит, казначей, полицейский, врач и так далее. Чем угу. больше участников группы, тем больше у нас ролей. Угу. И эти роли распределяются. Почему какую-то роль мне присваивается вот этой группой? На основании чего? И в конце концов, все-таки мы идем к тому, чтобы в конце тренинга королем угу. каждый из участников группы побывал. Назначил сам себя. А, вот так. Конечно. Я главный в своей жизни. И только я имею право назначать себя кем-то. То есть, чтобы не считать себя на вторых ролях изначально, так сказать. А я единственный неповторимый в этом мире, и я строю свой мир. Зачем мне нужны люди, которые будут мне определять, кем мне быть? Да, беда ведь заключается в том, что тебе постоянно пытаются показать, что, в общем, твое место чуть ниже, чем ты бы хотел. Вот это, знаете, сейчас очень модно, там, профориентирование. Собирают юных совсем ребят, 10, там, 12, 9 лет, там, в начальной школе, и пытаются выяснить у них задатки какие-то, кем быть. Вот ты инженером будешь, там, ты будешь космонавтом, а ты будешь дворником. Или сейчас еще очень модная такая штука, знаете, раскрашивают людей. Там зеленый, красный там какой-то. Вот вам в команду нужен зеленый, потому что там он якобы будет методично выполнять работу. Красный, который будет всегда там на амбразуре стоять. Там. Желтый там будет всегда спокойный какой-то там. Ну, еще что-то. Я не разбираюсь в этой цветовой гамме, потому что так вот спонтанно. Ну, вот, да. А когда человеку реализовываться? Если авторитетные люди говорят, что ты... Вот там, постой в сторонке. Угу. Поэтому мы-то призываем к тому, что свой мир ты создаешь сам, и в этом мире ты самый главный, но при всем при этом ты самый ответственный. Да, вот я как раз это и хотел сказать, что в этом случае это не может быть не только почет, но и ответственность. Самая большая ответственность, потому что она же тоже очень хорошо. Это, знаете, так же, вот, когда мужчина и женщина, мы говорим, можно жить в семье за счет кого-то, а можно жить совместно с кем-то. То есть можно достигать результатов с помощью кого-то, да, а можно достигать результатов за счет кого-то. Это разные вещи. Ну и вот еще, наверное, уже один из последних вопросов, Сергей. Насколько, на ваш взгляд, все-таки помогает работа с психологом у человека? Ну, вот, насколько нужно, в общем, быть готовым к этому? Существуют ли какие-то предрасположенности? Там одному помогает, другому не помогает. То есть вот с этой точки зрения я пытаюсь просто сформулировать. То есть вот мы живем там, допустим, с женщиной, вот что-то у нас не клеится. Не знаю, может быть, я, конечно, немножко выпал из тренда современного, но, в всяком случае, мне бы вот последнее, что пришло в голову, это пойти разбираться к психологу, допустим, с нашими проблемами. Всегда считается, ну, надо как-то вот. В лучшем случае с друзьями, с подругами. А все-таки насколько это важно? Ну, я считаю, что все-таки важно не обратиться к психологу, а важно решение самостоятельно принять. К психологу все-таки я уверен в том, что к психологу нужно обращаться за механизмом решения. А вопрос принятия решения остается за человеком. То есть я верю в людей. Я уверен в том, что поход к дантисту, подлечили зуб, и мы забыли про него. Угу. Такой же поход к психологу, он должен прийти. Вот проблема. Я пробовал ее решить таким-то образом. Что я делаю не так? Угу. И все. А когда человек приходит за помощью и говорит, помогите мне, вот тут не поможешь. Ну, то есть, как вы правильно в самом начале сказали, психолог таблеток не выдает. Не должен выдавать таблеток. Mm-hmm. Почему? Потому что как только психолог начинает раздавать таблетки, это решение психолога. Значит, психолог живет своей жизнью, mm-hmm. а клиент живет жизнью психолога. Да, зависимость опасная штука. Опасная, очень, да. Ну, боюсь, время нашей программы подошло к концу. Я напомню нашим слушателям, что в гостях программы «Гость на радио ВК» был Сергей Григорьев, психолог из Красноярска, тренер клуба «Кросс». Это тот клуб, который основал, которым руководит Михаил Ефимович Литвак. Интересный человек с интересным мнением. Спасибо вам большое, Сергей, что нашли время для нашей программы. Спасибо. «Гость на радио ВК».